слабым женским рукам принцессы. Прошло 3 дня с того вечера, когда тайный договор установился между старым фельдмаршалом и принцессой. Наступила темная, жуткая ноябрьская ночь. В зимнем дворце все спали. Спал безмятежным сном крошка-император, спала его мама-кормилица, спал принц Брауншвейгский и видел во сне, что он набрался, наконец, храбрости и, говорит, дерзости. Расходившийся школьник его тирану Берону. Спала Юлиана, спала даже принцесса, хотя и вздрагивала постоянно во сне. А в это время целый ряд темных фигур крался к заднему крыльцу Зимнего дворца. Впереди, чуть слышно скрипя полозьями, ехала карета. В ней сидел фельдмаршал Миних, бодрый, смелый, готовый на все. Весь Петербург спал. Ни одна душа не видела ни темной кареты, ни кравшихся следом за нею черных фигур. У заднего дворцового крыльца Миних приказал остановиться и вышел из экипажа. Черные фигуры подошли тоже в этот миг к крыльцу. «Подождите здесь, друзья. Я вернусь и проведу вас к принцессе», — произнес старик и быстро вошел в сени мимо вытаращившего на него глаза лакея и направился в комнаты. Черный аббас случайно попался ему навстречу. «Пойди разбуди баронессу Юлиану и попроси доложить обо мне принцессе», — приказала Нарапу. «Да только осторожнее, чтобы не проснулся принц Антон». «Слушаю, господин», — был короткий ответ, и араб побежал в комнате фрейлины. Через 3 минуты взволнованная Анна Леопольдовна стояла перед Менихом в белом ночном пеньюаре со спущенной, как у девочки, косой. Ночной чепчик упал с ее головы, и вся она имела вид насмерть перепуганного, взволнованного ребенка. «Неужели сегодня? Сегодня все это должно случиться», — хватая за руку Миниха, шептала она. «Сейчас или никогда. Офицеры внизу и ждут ваших приказаний. Вы должны принять их, принцесса, ведь они, может быть, идут на смерть», — серьезно и торжественно проговорил старый фельдмаршал. «Да-да, зовите их», — пролепетала Анна чуть слышно. Черный аббас метнулся из комнаты, и вскоре горница принцессы наполнилась офицерами. Среди них находились и оба адъютанта Миниха, Манштейн и Кенигсфельс. «Я призвала вас сюда, господа», — произнесла неуверенным голосом Анна, «чтобы просить защиты вашей от регента. Он обижает меня и принца, родителей и вашего государя. Готовы ли вы схватить и арестовать его?» Она стояла перед ними, такая бедная, жалкая, худенькая, с глазами полными слез, похожая на маленькую, хрупкую девочку, обиженную и оскорбленную всем светом. Сердца офицеров дрогнули от жалости. К тому же она была матерью их императора, эта обиженная, худенькая женщина. «Готова умереть за тебя, государыня принцесса?» Дружно в голос прозвучал ответ. «Благодарю вас, друзья мои!» произнесла растроганным голосом принцесса и протянула руки. Они бросились целовать их. Потом Миних сказал: «С Богом, пора».